Глава 24. Ад. Лёва Архипов осторожным движением закрыл книгу, словно сомкнул веки мертвецу. Еще раз посмотрел на обложку, такую завораживающую, такую честную. На ней были изображены две фигуры, бредущие вдоль берега, всего лишь тени, плывущие в лучах солнца. Перед ними, чуть левее, мерцал тихий океан, будто бы состоявший из одного лишь синего промышленного яда. Буквы названия ничего не значили. По крайней мере, они не имели силы без самого текста. В голове Лёвы было пусто. С того дня, того чудовищного воскресенья, пришедшегося на 22 мая, миновало 11 месяцев. За это время он ни разу не видел Эву. Больше они не созванивались. Точнее, Эва попросту заблокировала его. Сам Абисов, учитывая все обстоятельства, мог находиться где угодно. От приюта для дальних родственников до подвала какого-нибудь издательства, решившего перехватить молодого писателя. Что ни говори, а обычная жизнь подростка Эвы Абисова закончилась. Какое-то время Лёва пытался осмыслить прочитанное. Наклейки супергероев, облепившие засаленные обои над столом, альбомы, в которых он пытался подражать Фрэнку Миллеру, рисуя Бэтмена, точилки, карандаши, скетчбуки — все утратило свою ценность, сгнило в болоте отвращения. Он никак не мог поверить в ложь, что окружала его, как и любого другого ребенка. Лёва выбрался из-за стола, более не находя его удобным, и медленными шажками отправился на кухню. Выпил стакан молока. Приятная и хорошая привычка. Болит живот — пей молоко. Сомневаешься в чем-то — хлопни стаканчик беленького. У него не первый раз возникало чувство, что молоко помогает отмыться изнутри, обелиться. Но сейчас по всему телу разливался жар, словно на костях долгое время, год или больше, оседала тяжелая молочная пыльца, и теперь она превращалась в слепую белую ярость, требовавшую выхода. Поставив стакан в раковину, Лёва просеменил в кладовую, едва понимая, что раскачивается при ходьбе. Там включил свет и отыскал отцовский ящик с инструментами. Молоток спокойно лежал на своем месте, соседствуя со всем, что могло пригодиться толковому хозяину. И он совсем не возражал, когда пальцы Лёвы вынули его из углубления. Архипов-старший в домашних штанах и рубашке с закатанными рукавами сидел в гостиной, наслаждаясь мягкостью кресла и телевизором. На экране лощеный стендап-комик с высокой прической рассказывал о жизненных неурядицах, а именно о продаже автомобиля девушкам. Апрельское послеполуденное солнце мягко отражалось от отцовской лысины. «Я сам был свидетелем тому, как в салонах продают машины девушкам. Что обычно говорят парням? Объем движка 2,5 литра, восьмиступенчатая коробка, настоящая японская электроника, крейсерская скорость 210 км/ч. А что говорят девушкам? Вы только посмотрите, как горят эти фары!» Зрители расхохотались, а вместе с ними рассмеялся и отец. Лёва молчаливо подошел к креслу. Слабо царапнул ногтями кожаную обивку, привлекая к себе внимание. «О! — Лёвыч! — произнес Архипов-старший, бросив на сына быстрый взгляд. — Как жизнь, сынишка? Решил сколотить старому псу конуру? — Решил сколотить ему гроб. Отец в замешательстве улыбнулся, глаза его при этом не отрывались от экрана телевизора. А потом молоток сделал свое дело. Хватило и одного удара, чтобы грузная туша Архипова-старшего, всю жизнь занимавшегося чертежами холодоснабжения, обмякла. Он раскинул руки и слабо задергал ногами, когда смятый мозг принялся передавать хаотичные сигналы в конечности. Немного подумав, Лёва нанес еще несколько ударов. В груди все пенилось и клокотало белым цветом. Он рычал и махал молотком, визжал и скулил, получая мстительное удовольствие. Когда все было закончено, Лёва отдышался и побрел на кухню. Там положил молоток в раковину рядом со стаканом из-под молока, после этого тщательно вымыл руки и лицо, сменил забрызганную кровью одежду на чистую. В прихожей обулся и взял куртку. застегнув ее, вышел на улицу. По апрельскому небу катили тяжелые облака, беременные чернотой и, возможно, снегом. Солнце ушло. Теперь погода Петропавловска-Камчатского держалась ледяной нормы. К удивлению Левы, на качелях детской площадки сидела Филиппова, делившая с Эвой одну парту в школе. На коленях девочки, пачкая теплые колготки, лежал разводной ключ. Инструмент от подвижных челюстей до рукоятки покрывала кровь. Странное дело, но белая ярость при виде девочки, которую Лева дразнил варварником, бесследно исчезла. «Она просто ни при чем», — подумал он, подходя к качелям. «Привет», — сказал Лева и, помявшись, добавил. «Знаешь, больше в жизни плохого о тебе не скажу, даже в шутку». «Теперь никто не скажет», — тихо отозвалась девочка. «Похоже, мы одновременно прочитали книгу, да?» «Да». Не было нужды уточнять, о какой именно книге шла речь. Многие в Петропавловске-Камчатском хотели узнать, что происходило в те кошмарные мгновения в Крокотау и позднее уже на берегу, но получили, сами того не желая, гораздо больше. Огромную и уродливую истину, растворявшую ядовитой слюной хитроумную ложь взрослых. Немного помолчав, Лева произнес. «Эва, каким-то образом связал нас, настроил на одну волну. Как думаешь?» «Думаю, он свяжет многих. И, думаю, дело не только в книге». Они замолчали, оглядывая серевшие здания, почти зимнее небо, и ожидая, что произойдет дальше. Арди выключила фонарик, села на край кроватки и уставилась в темноту. За окнами стенал ночной ветер, разнося апрельский холод по городу, но она чувствовала себя так, словно сидела на нагретой солнцем бетонной плите. Тепло, хорошо и солнечно. Именно такое ощущение вызвала у нее книга. И название такое говорящее — «Ад находится у океана». Для своих 7 лет и 1 класса Арди неплохо читала и легко усваивала текст. Разумеется, при условии, что текст подходил ее возрасту. Книга, которую она прятала и читала по ночам вот уже 2-ю неделю, явно предназначалась детям постарше. И там совершенно не было картинок, кроме той страшной на обложке. Сунув ноги в тапочки, Арди тихо вышла из комнаты и крошечным призраком пересекла коридор. Остановилась перед дверью родительской спальни, казавшейся во мраке блестящим черным полотном, хотя цвет двери, как знала Арди, назывался «бежевая груша». С той ужасной весны, когда Нарис так и не сумел доказать, что он феникс, многое поменялось. Мама и папа начали запираться по ночам на ключ, а сама Арди 3 раза в неделю посещала доктора, худого старика, объяснявшего детям, как себя вести и насколько важна чужая жизнь. И неважно, жизнь человека или маленького шпица. Доктор, называвший себя веселым Михой, на самом деле мало что понимал веселье. Рот его тянулся до ушей, но глаза оставались обмороженными ледышками. Это он посоветовал родителям запираться на ночь, как будто снаружи их комнаты бродили голодные собаки. Это он заставил маму и папу бояться свою маленькую Орделию, свою крошку. «Глупый старый доктор», — прошептала Арди. Она взялась за дверную ручку, и та легко провернулась. Дверь приоткрылась. Из мрака родительской спальни донеслось причмокивание, с каким папа обычно переворачивался на другой бок. Мама прекратила запираться около месяца назад, когда Арди наконец-то убедила веселого Миху, что она примерная девочка, обожающая выпечку и банты, а не мертвых собачек, которые настолько глупы, что даже не могут воскреснуть. Зажимая рот ладошкой, чтобы не хихикать, Арди на цыпочках сбегала на кухню за ножом. 2 недели назад к ней на улице подошли мальчик с изрисованными руками и молчаливая девочка. Арди в этот момент играла с холодным песком на детской площадке. Она строила песочный гараж. И так бы и сказала веселому Михе. Но на деле мастерила песочный гроб, в котором ворочался Нарис. Дети вручили ей книгу. вручили и ушли, без лишних слов. При прочтении странной книжицы Арди поняла главное — все родители лгут. И лгут так, что потом никому житья нет. Доктор Веселый Миха был таким же лжецом. Он пытался внушить ей, что это именно она, Арделия Седова, швырнула Нариса под колеса машин. Но глупый Нарис сам это сделал. Арди взяла господина ножа, тот самый нож, который почти год назад положила к маминой подушке, и вернулась к двери в родительскую спальню. Мысли стали белыми, как после молока. — Я так и не научила тебя пить иглы, мама, — прошептала Арди, подходя к кровати родителей. Те спали в обнимку. — А еще вы не купили мне нового щенка. Мертвый Нарис не может простить вас. Она завопила. — А еще вы заставляете дружить с этим веселым дураком. Ненавижу, ненавижу! Первая от ее крика проснулась мама, но только для того, чтобы ощутить, как нечто металлическое жалит ее в правую щеку и застревает где-то там, ковыряя и раздвигая зубы. Арди не успела закончить начатое. Ее визжащую и бьющуюся в истерике заперли в туалете. Именно там, соседствуя с чистым унитазом, она окончательно поняла, что ее жизнь очень походит на описанную в книжке. Ах, если бы только воскрес Нарис! Книга была по-настоящему ужасной и отвратительной, как будто пропитанной дымом, о чем говорили щипавшие глаза. И вместе с тем книга отдавала необъяснимой чистотой, белизной. Текст с хирургической точностью определял влияние взрослого на ребенка и с той же точностью нарезал это влияние на ломтики, предлагая угоститься. В качестве примера Эва Абисов приводил собственную жизнь, которую без преувеличения можно было назвать чудовищной. Эгоизм и жестокость отца, ревновавшего сына к жене, кричали с каждой страницы. Им вторила нечеловеческая любовь матери. А в последние минуты этих двоих словно переселили друг в друга. Вики Маноева без труда осмыслила истину. Любовь — это прикрытие для обмана и предательства, а ненависть и злоба — это щиты настоящей заботы. Жизнь Абисова действительно была адом, но Вики куда больше занимала ее собственное. Сейчас она с тревогой оглядывалась на прожитые годы, пусть их общее количество и не превышало число пальцев на руках и ногах, а само занятие мало подходило такой юной особе с крашенными волосами, как она. Тревогу вызывал тот факт, что из каждого отрезка времени, буквально отовсюду, выпирал тошнотворный маяк, направлявший на камни любое суденышко чаяний. Мать. Когда Вики с шилом в руке, взятым из коробки со швейными принадлежностями, вошла в гостиную, Нера Маноева разговаривала по телефону. Она лежала на диване в компании диетических печений и болтала с Лорой Фитц, гордившейся своей фамилией едва ли не больше, чем именем. «Я чуть натурально не сблеванула, когда прочитала это. Ты тоже? Господи! Ну, так потому мы и подружки, да? Ты только представь, чтобы наши ходили и повсюду видели тупых мертвецов. Ой, прости, я тоже ненавижу это слово». Нера покрутила локон и подняла глаза к потолку. Запустила руку в упаковку с печеньями, замерла. «И тебя ужаснуло? Интересно, почему его не арестовали, раз он стрелял в Абисова? Да? Ну, конечно, рука яйца моет. А там явно придурок, решивший поупражняться в пальбе, насильник чертов. Нет-нет, этого я не знаю. Разве полицейские не предрасположены к насилию? Что ты говоришь? Боже, умерли обе?» Нера, наконец, закинула в рот пресную печеньку и, вполуха слушая подругу, принялась жевать. Она думала о происходящем в городе. Воздух буквально гудел от новостей. Дети, эти вечно голодные спиногрызы, нападали на взрослых. Любимая мамочка, хороший папочка, веселые дядя и дедули доставалось всем без разбору. И в каждом случае, аки пастырь небесный, упоминалась книга «Ад находится у океана». В пике с книжицей ознакомились многие. Да и как отказаться? Псих с молотком, учитель местной школы, отец Эвы, завуч того же поганого местечка, погибшие сумасшедшие дамочки, сливки педагогического состава. Вдобавок, накануне директор школы пытался одну из них изнасиловать, но не преуспел и грохнулся с крыши. Надо ли говорить, что после всего школу закрыли? Сам паренек тоже, как выяснилось, был с приветом. Видеть такое? Да, эту грязь можно полоскать и обсасывать месяцами. Все бы хорошо, но теперь по городу летали молотки и прочие инструменты, хотя предпочтение отдавалось все же молоткам. Книга словно разносила заразу, поражавшую череп ближнего твоего. Нера тоже прочитала «Ад находится у океана». Она же не на Луне обретается, верно? Книга напоминала кипяток, которым брызгали прямо в сердце. Невозможно остаться равнодушным. Впрочем, в книге Нера усмотрела свое зерно. Она никак не могла взять в толк, почему этот говнюк Эва Абисов оказался таким неблагодарным. Взрослые тоже имеют право быть идиотами. Работа, мокрые полотенца, кредиты, месячные, поясничные боли. Да на взрослых давит вся дрянь на свете. Только по этой причине Нера дала книгу дочери, в надежде, что та придет к схожим выводам и, наконец-то, кое-что поймет. И Вики, пока читала, держалась прекрасно, разве что чуть больше обычного налегала на молочные продукты. Наконец Нера заметила дочь, кравшуюся в ее сторону. Села, выпучив глаза, печенье тут же просыпались на диван. — Милая, ты чего? Положи это. Положи немедленно. Я вдруг поняла, почему стала такой. Поняла, почему прицепилась к Абисову. Я такая же, как ты, мамочка. Вся в тебя. Хочу сверкать до блеска натертой дыркой. Господи! Нера страшно разволновалась. Да что на тебя нашло? Ты же шутишь, правда? Мама злится. Мама очень и очень злится. Я тебя просто ненавижу. Вне себя от ужаса и ярости Нера соскочила с дивана и схватила со столика кружку с остатками яичного ликера на молоке. Без раздумий ударила дочь по голове. Керамика разлеталась вдребезги. Вики с визгом отскочила и, запнувшись, растянулась на полу. — А ты не думала, что во всем виноваты твои подруги? Нера с рычанием налетела на дочь, будто сумасшедший бульдог, уселась сверху, не глядя, подхватила оброненное шило. — Тупая ты, сучка! Тупая, тупая, тупая ты, сучка! Глубинная часть Неры потребовала немедленного кровавого удовлетворения, так что схватка не продлилась и минуты. Яростно визжащая девочка ничего не смогла противопоставить яростно вопившей женщине. — Лети куда угодно, детка! — наконец выдохнула Нера, когда Вики окончательно прекратила реагировать на уколы. — Солдат шилом греется, дымом бреется. Так вот это я, милая, я. Поняла? Месть свершилась, и во внезапно выставленном счете значились годы ограничений и растоптанная мечта стать чем-то большим, нежели гребаный фитнес-тренер. Внутри Неры все содрогалось и щурилось. Под мышками и грудями образовались огромные влажные пятна, будто наружу выплыло некое заболевание, о котором до поры ничего не было известно. Позабыв обуться, Нера выскочила в подъезд, потрусила по ступеням, и так в носочках, домашних штанах, мокрой футболке, с окровавленным шилом в руке выбежала на улицу. Холодный апрель не прощал подобных вольностей, но кого это волновало? Острие шило, словно нос и щеки, ходило из стороны в сторону. Нера чувствовала себя воплощением святой миссии, заключавшейся в освобождении взрослых от рабства. Нужно лишь находить и разбивать звенья цепей, что слепили эти маленькие ручки, жадные до чужого времени. В конце концов, кто сказал, что злиться дозволено только детям? Земляная пыль оседала на волосы и лицо, свербела где-то в носу, но Гел не покидал укрытие за большим огороженным местом для картофеля. Сперва он располстался на самих клубнях, посматривая в прорезь между досками, но быстро понял, что долго так не вылежит. Пришлось перебраться в уголок прямо за картофелем. По крайней мере, сюда не доставала вонь, идущая от ведра с нечистотами. Гел вслушался в бормотание радио. «Власти пока что затрудняются дать точную оценку происходящему», заявила Валерия Троицкая, бессменная ведущая Камчатского горна. «Уровень бытового насилия по сравнению с прошлым месяцем увеличился почти на 600%. В первую очередь это касается семей с детьми. Многие увязывают это с выходом книги «Ад находится у океана», автобиографией Эвы Абисова, мальчика с кошмарной, просто кошмарной судьбой». «Я тебя помню, Эв», — прошептал Гел. «Теперь тебя помнят все, парень, где бы ты ни был». Валерия явно придвинулась к микрофону, потому что ее слова зазвучали ближе, интимнее. «Вот что я вам скажу, мои родненькие. Я читал эту книгу и не вижу каких-либо причин сходить с ума. Точно к такому же заключению пришли многие независимые эксперты. В книге нет злых фраз или заклятий, или нейролингвистического программирования. Это просто книга, люди. Дело в чем-то другом». «Так и есть. Дело в другом», — согласился Гел и осекся. Сверху заслышались шаги, неторопливые, по-своему черепашьи. Потом звякнули тарелки на подносе и загремели ключи. В подвал готовилась спуститься мнемосина. «Гелий, Гелий, мальчик мой!» — позвала она через дверь. «Веди себя хорошо, ладно? И помни, твои папа и мама смотрят с небес. Они не любят, когда ты балуешься. Ангелы вообще не любят проказников, мой мальчик». Гел едва не расплакался от досады. «Теперь ты просишь, чтобы я вел себя хорошо, да?» — мысленно отозвался он. «А перед этим затащила меня в дурацкий подвал своего внука. Я здесь уже 11-й день. 11-й! А все благодаря тебе, ба!» Дверь отворилась, и подвальный полумрак потеснился. На ступени легла длинная тень, пойманная светом из обширной прихожей коттеджа. Держа поднос, мнемосина начала спускаться. Двигалась осторожно, погромыхивая тарелками. Одна из них, судя по запаху, была наполнена молочной кашей. Пахло тошнотворно и чересчур сладко. Также пахли кофейные напитки в школьной столовой. В памяти Гела всплыло давнее воспоминание, как он, Гелий Тихомиров, сирота, чьи родственники по материнской линии имели необъяснимую тягу к греческим именам, и Эва Абисов уныло смотрели на обед для малоимущих, сирот и прочих баловней судьбы. Лестница все скрипела, и Гела посетила довольно-таки нехорошая идея. Он тихо покинул свой уголок и прокрался под лестницу. Почти сразу замотал головой и отступил. «Нет, ба, я не такой», — скривился он. «Я не стану дергать тебя за ноги только потому, что ты напоминаешь человека, у которого напрочь повыбивало все лампочки». Наконец мнемосина спустилась и завертела головой. Грузная, закутанная в шаль, она, как знал Гел, была необычайно проворна, как старая кошка, научившаяся душить мышей одной лапой. — Где ты, Геля? — проворковала мнемосина, обводя подвал внимательным взглядом. — Мы ведь договорились не играть в прятки. Иначе... Ну-ка, вспоминай. Я не буду тебя кормить. Ты ведь хочешь быть сытым, а, Геля? Выждав еще несколько секунд, Гел рванул мимо нее. Старая кошка, может, и сохранила врожденное проворство, но сообразительность растеряла окончательно. Так что Гел без проблем помчался по ступеням. На самом верху вскрикнул, не ожидав, что дневной свет будет таким ярким. Наконец развернулся и с треском захлопнул дверь. — Я не читал эту книгу, ба! — проорал он, слепо щурясь. — Я ее не читал и не стану, как и не стану жить с тобой! В подвале загремело, звякнули тарелки. Судя по всему, мнемосина попыталась броситься следом, но вместо этого растянулась на ступенях. — А вдруг там было что-то на страницах? — провыла мне Масина из подвала. — А вдруг это что-то теперь витает в воздухе? Вернись и помоги мне, Гелий. Вернись немедленно, пока твои родители на небесах не сошли с ума. А ангелам, ты знаешь, нельзя терять последний умишка. У Гела отлегло от сердца, когда он услышал ее дребезжащий голос. Он не хотел, чтобы она пострадала. Только по этой причине он так долго бездействовал. — Ты читала книгу, ба? В возникшем молчании чувствовалась невысказанная обида. — Ты читала ее или нет, ба? — прокричал Гел, прикрыл глаза. — Ответь мне, или я запру тебя навсегда, и тогда тебя не спасут и все ключи мира. Ты читала ее? — Да, да, — торопливо отозвалась она. — Я прочла ее. Это ужасно, ужасная вещь. Хорошему мальчику она принесет только боль и обиду, и расстройство животика. Поэтому я хочу, чтобы ты покушал молочной кашки, чтобы ты... Я ненавижу молоко, — оборвал ее Гел и добавил. — Всегда ненавидел. Я сейчас уйду, ба, и, скорее всего, уже не вернусь. — Что? Не оставляй меня, Геля! — Мнемосина разрыдалась. — Не бросай меня, мой мальчик, не бросай. Я вырву тебе глаза, если ты не поможешь своей дорогой бабуле выбраться из этого ужасного скверного места. Гел отступил от двери. Вот и все. Что бы ни происходило, это произошло и с дорогой бабулей. Он схватил куртку, обулся, после чего, топая ботинками, заглянул на кухню и собрал в рюкзак немного еды. Консервы, крекеры, вода, холодная курица. Взял все, что приглянулось. Все, кроме молока. Подбежал к парадной двери. Из подвала доносились причитания старухи. «Со мной все будет в порядке, ба!» — пробормотал Гел. «Надеюсь, и ты без приключений выберешься из подвала». Он распахнул парадную дверь, поморщился, все еще находя дневной свет нестерпимым. Что-то подсказывало Гелу, что безопасности ему не видать, ни среди взрослых, ни с другими детьми. Но дети хотя бы не вредили друг другу. По крайней мере, радио об этом молчало. Гел и не подозревал, что подобные сценки разыгрываются далеко за пределами Камчатки. Пока в Петропавловске-Камчатском и кое-где еще бушевали страсти, не имевшие под собой какого-либо логического объяснения, одно место по-прежнему оставалось оплотом дисциплины и уважения. Именно здесь Элли и Ная ежедневно выполняли важный ритуал. Так было и в этот день. Ная отправилась на пост охраны удостовериться, что проблем не возникнет. После ее визита охранники остекленевшими взглядами вытаращились на стену, о которую обычно кидали каучуковый мячик. Что ж, сегодня мячик останется без привычной долбежки. Элли тем временем заперла все входы в цех розлива, кроме одного, оставленного специально для подружки, и начала раздеваться. Вскоре она, голенькая, покаянно обнявшая себя, взошла по ступеням резервуара. Как и черная мать, Элли неизменно выбирала крайне левый. Она взялась за ручку технического люка и соскользнула в молоко, чувствуя, как тело сперва каменеет от холода, а потом противоестественно расслабляется. Тишину резервуара наполнили слабые всплески. Двумя минутами позже в молоко сошла Ная. Девушки заулыбались. Когда-нибудь они обязательно присоединятся к сестрам в городе, но сперва сделают все, чтобы силы, державшие этот мир, утратили равновесие. А для этого нужны самые лучшие, самые белейшие лакомства. Элли и Ная, смеясь, гладя друг друга и целуясь, купались в молоке, и кожа их дышала, не переставая. Ефим с ошарашенным видом сидел за кухонным столом. Он никак не мог поверить в содеянное. Меньше минуты назад он включил электрический чайник и зачем-то приложил ладонь к его быстро нагревавшемуся боку и держал так до тех пор, пока вода не закипела. Он вскрикивал, трясся от боли, брызгал слюнями сквозь стиснутые зубы, но держал ладонь на месте и делал это под присмотром двух маленьких дочерей. Апрель за окном заливал кухню нездоровым белым светом. — Вы прочитали ту книгу? — спросил Ефим, осторожно трогая ладонь. Боль ушла, как только он отнял руку от чайника. — Кто вам ее дал? — Ты ошибаешься, папа. Лили слащаво улыбнулась. — Нам незачем читать ту книжку, хоть она и очень хорошая. Просто загляденье. Губы Поли тоже растянулись в улыбке. Каким-то образом ей удалось продемонстрировать мимику взрослой женщины, что наблюдала перед собой мужлана, чьи достоинства сводились к бесперебойной эрекции и умению рыть крошечные дырки в стенах да избивать гвозди. — Да, папочка, мы все знаем и без книжек, и без молока. — Мама кое-чему научила нас, — добавила Лили. — Но ты не бойся. Больше мы не заставим тебя трогать плохие вещи. Мы ведь тебя любим. В своих домашних пижамках, чуть сонные, они сидели напротив. Их глаза едва заметно мерцали, словно белый апрель клубился не только за окном, но и поселился у них в головках. — И я люблю вас, дочери, — прохрипел Ефим. Он слышал об эпидемии, разделившей взрослых и детей, но тут было что-то другое. — Как вы это сделали? Как заставили меня пойти на это? — Это все мамуля, — Поля хихикнула. Взрослые черты пропали. — Наша мамуля такая молодец, настоящая газированная колбаса. — Не говори так, глупышка, — одернула ее Лили. — Мама, конечно, вернется, но ей вряд ли понравится, что ты дразнишься. — Вернется? — не поверил Ефим. — Мама умерла. Что вы такое говорите? Он опять всхлипнул. — Мой ангел, ангел! — Она вернется домой, — прошептала Поля, страшно тараща при этом глаза. «Да — Да-да, вернется, — она сама говорила. — Она вернется в другой дом, который никогда не видела, — в задумчивости пояснила Лили. — И если там будет хорошо, она заберет нас. А если не сможет, то мы сами попадем к ней. — Ангел, в смысле мама, вернется? — Это называется воскрешнуть, — вернула Поля. — Воскреснуть, глупенькая. Только как-то по-другому. Сейчас самое время. Лили внимательно посмотрела на отца. — Папа, мы хотим, чтобы ты понял. Нам нужен взрослый. Мы слишком маленькие для того, чтобы делать правильные покупки. Вдобавок мы хотим повидать тетушек с молочного завода. На мгновение Ефим растерялся. Что в понимании девочек являлось правильными покупками? Предметы гигиены, лекарства, выпивка. И что за тетушки с завода? Но я никуда не собирался, дочки. Куда же я денусь от своих дочурок? Мы знаем, что плохого ты не замышлял, папа. Знаем, — поддакнула Поля. Просто мы хотим предупредить. Если ты сбежишь, нам придется повредить тебе ножку. Или даже обе, папуля. Но мы решили ограничиться ладошкой. Так учила мама. Мама. Все еще прижимая обожженную руку к груди, Ефим встрепенулся. Она действительно может вернуться? Если ты веришь в радугу, папочка, то поверишь и в это, — серьезно сказала Лили. — Ты ведь веришь в радугу, папуля? — спросила Поля. — Верю, — с жаром отозвался Ефим. — Еще как! Господи, я поверю во что угодно, лишь бы ангел вернулась. Мой дорогой ангел! Он зарыдал, пряча лицо. Дочери слезли со стульев и подошли к нему, обхватили его крохотными ручками. Ефим обнял дочерей, и на мгновение ему привиделось, что он прижимает к груди два хихикающих чайничка. Впрочем, образ быстро улетучился, едва ноздрей Ефима коснулся слабый аромат гниющих апельсинов. Боль в руке и надежда пришли одновременно. Вечерело, и Пилат с наслаждением вдыхал прохладный апрельский воздух. Все еще пахло зимой. Он неторопливо прогуливался по тропинкам Новокамчатского кладбища, кивая старым знакомым. Кивок, госпоже унылая фотография. Поклон. Товарищу так и умер с бородавкой. Прищур. Дамочке лошадиная челюсть. Воздушный поцелуй. Братья у каменной кладки. Это развлекало старого смотрителя, но куда больше его умиляла прошлогодняя пожухлая трава, свысока плевавшая на молодую поросль. Это был незыблемый закон любого кладбища. Старое всегда крепче молодого. «Так и я плюю на всех, кто очутился в земельке пораньше моего», — философски заключил Пилат, и этот вывод не отличался от сотен предыдущих. И опять в дело пошли кивки. «Привет, товарищ любимец птичьих задниц! Прощай, угрюмая мина, увидимся на обратном пути. Как бетонная одеялка, лицо серее пепла?» В кармане спецовки покоилась наполовину опустевшая фляжка. В ней Пилат хранил настроение. Работал Пилат исправно вот уже 35 лет, и руководство кладбища давно смирилось с его нетвердой походкой, вероятно, отнеся ее к непременному атрибуту должности смотрителя. Пилат же считал так. Темень и прикопанные тела, гниющие годами, еще ни из кого не сделали певца или оратора, или академика с кустистыми бровями. Нет, милые мои, ночь на кладбище творит только заик, а подобную молчаливую пляску смерти можно пережить лишь под мухой, родненькие. Он только сейчас заметил, что беспокойно теребит фляжку в кармане. Было почти 8 вечера, и по кладбищу расползалась мгла, чтобы уже к полуночи расстелиться среди могил плотным туманом. Однако нынешняя мгла разительно отличалась от своих предыдущих воплощений. У западного входа и в северо-восточной части кладбища что-то светилось. Свечение имело густо перемешанные зеленые и желтые цвета, как будто там намеренно оставили подсветку. «Иисус вам в глотку!» — проорал Пилат и замер, прислушиваясь. Опять завопил. «Кого это напугает, а? Иисус бесстрашен, а венок его будто ёршик для посуды». На его памяти это было первое свечение, чем бы оно ни являлось. Только выпивка и здоровая злость удерживали рассудок Пилата на плаву. Как говорится, кладбище без происшествий не бывает. Иначе это не кладбище, а огромная песочница, в которой по ошибке прикопали пачку покойников. Пилат почувствовал себя обязанным отправиться к источнику свечения и повыдергивать все эти лампочки-гирлянды, чтобы потом найти шутника и всю эту иллюминацию затолкать ему в задницу, и последнюю лампочку всенепременно направить указательным пальцем. По мере того, как Пилат походкой уставшего маятника пересекал аллейки кладбища, происходили сразу три вещи. Во-первых, темнело. Во-вторых, свечение усиливалось, и, в-третьих, Пилат трезвел. И если с последним худо-бедно можно было что-то сделать, то, впрочем, оставалось только мириться. Размышляя о всевозможных способах применения лампочек-гирлянд, Пилат приблизился к свечению. Захоронение свежее. Ну как свежее? В кладбищенских землях, где все исчислялось половинками столетий, подобные захоронения действительно можно считать свежими. «Беата Абисова», — прочитал Пилат. Его пробрало зноб. Эту женщину знали не только в Петропавловске-Камчатском. Теперь-то уж точно. «Эта баба наверняка возглавляла банду отморозков», — подумал Пилат, осматривая жутковатый источник света. «Надо же! Дала пробить себе башку! И с мужем ее так и не похоронили. Может, оно и правильно. Нормальный человек не должен лежать рядышком с сумасшедшей». Свечение пробивалось сквозь могильную плиту Абисовой. Сперва на гладкой поверхности гранита выступали желто-зеленые капельки, затем капельки набухали, точно пшеничная клейковина, и формировали световой шарик. Сразу после рождения шарик устремлялся ввысь. В сгущавшемся тумане будто расплывалось пятно светового гноя, порожденное таинственным процессом. Схожим образом пульсировали еще четыре могилы, располагавшиеся неподалеку. Все как одна, ухоженные и прилизанные, точно за порядком следили глупые, но тоскующие любовники. Там, насколько помнил Пилат, покоились убитые учительницы, подружки Беаты. «Иисус мне в глотку!» — прошептал Пилат. «Никто не поверит! Как пить дать? Никто не поверит!» А потом он понял, что есть вещь, в которую он и сам-то не способен уверовать. Из-под земли доносился слабый крик. Хоть крик и был приглушен могильной плитой, грунтом и вековым тленом, в нем отчетливо слышались ужас и безысходность, как будто на глубине происходило нечто скверное, вроде драки червей. «Иисус, милостивый, живая?» — забормотал Пилат и посеменил к центральному входу кладбища, цепляясь штанинами за оградки. «Как пить дать? Живая?» Неподалеку от главных ворот находился вместительный гараж. Внутри, среди прочей техники, можно было сыскать шустрый мини-погрузчик. Этого рычащего малыша использовали для освоения диких участков кладбища, захваченных шиповником. Пилату, пока он ковылял, поглаживая фляжку, и в голову не приходило, что с момента погребения Беаты и остальных прошло немногим меньше года. У ярко освещенной арки центрального входа страх чуть поутих. Пилат тяжело дышал, то и дело разевая рот. Обернувшись, он похолодел. Свечение изменилось. Теперь оно напоминало столбы отвратительного света, что тянулись к темнеющему небу, по которому скользили силуэты облаков. «Один, два, три, четыре, пять!» — принялся считать Пилат, шумно сглатывая слюну. «Семь, двенадцать...» Флуоресцентный свет озарял не только кладбище, но и бил из некоторых районов города, и тоже в небо, словно стремясь рассеять мглу. Еще один источник пугающего свечения, если только глаза Пилата не выдавали желаемое за действительное, находился в зоне Корякской и Авачинской сопок. Что-то погребенное, или позабытое, или растворенное в земле, рвалось наружу даже у вулканов. Наконец до Пилата дошло. То, что оживало в эти самые секунды, не могло быть человеком. Ни в каком виде, ни в какой форме. К собственному удивлению он расхохотался. Вынул фляжку. «Ваше здоровье, сумасшедшие вы дамочки!» Проорал он, запрокидывая голову. Когда пойла не осталось, Пилат дернулся, возвращая голову в прежнее положение, и не поверил глазам. Небо, кладбище, далекие силуэты вулканов. Все пребывало во мгле, которую так и хотелось назвать первобытной. Зловещее свечение пропало, а вместе с ним исчезла и уверенность в том, что это приключилось на самом деле. «Ну и кто поверит старому смотрителю? Какие-нибудь выжившие из ума старики?» — пробурчал Пилат, направляясь к себе в домик. — Только где их найти? Почти все уже здесь. Здесь, родненькие. Он опять расхохотался и решил, что ни за что не проболтается. Только если кто-нибудь сам не заговорит об этом. И об этом заговорили на следующий день. Но не с ним. Никому не было дела до старого смотрителя кладбища, умершего в ту же ночь. Беата ощутила под собой неровности, утверждавшие, что она лежала на необычайно крупных плитках, по которым змеился какой-то узор. Сердце учащенно и гулко билось. «Сердце!» — пронеслась первая мысль. «Мое сердце вновь стучит!» Беата открыла глаза, села, и мириады сладких мурашек заполонили ее тело, проверяя и царапая каждую восстановленную клеточку. В разуме вырисовывались воспоминания о городе, еще туманные и далекие, но уже такие близкие. И первым даром пробуждавшейся памяти было имя, ее настоящее имя, то самое, с которым ее так бессердечно разлучили — Эрсиколата. «Цикл разорван», — прохрипела Беата, облизывая губы. По какой-то причине она продолжала говорить и думать на русском, хотя понимала, что у этого места, у города, имелся собственный язык, певучий и острый, рассекающий плоть всякого, кто осмелится хотя бы зашептать на нем. Но изъясняться на языке города было еще слишком рано, да и не с кем. Беата поднялась с плит, стараясь не подвернуть ногу на узоре, и осмотрелась. Она находилась на небольшой смотровой площадке. Под черными и синими звездами простирался город. Ни огонька, ни явного движения. Город не умирал и не жил, просто пребывал здесь. Словно ради его пленения отравили само мгновение. Убили честную единицу времени. Низложили ее до горечи, до скрежета зубовного. Все дышало пустотой и подчинялось вечности. Асимметричные купола, контрфорсы и веретенообразные шпили отрицали любое человеческое понимание архитектуры. Отсутствовали привычные глазу пропорции. У Беаты даже сложилось впечатление, что она видит блюдце, на котором неизвестный мастер разместил крошечный городок. С той же степенью заблуждения Беата созерцала колоссальные и массивные континенты, образовывавшие улицы и площади, до которых вовек не добраться. Но какие бы пропорции город ни являл, он, несомненно, был рассчитан на существ, превышавших размерами человека минимум в 5 раз. Беспокойство только усилилось, когда Беата оглядела себя. Некая сила облачила ее в хламиду, расшитую золотыми нитями и бисером из черного турмалина. При этом ношение хламиды явно подразумевало, что груди и низ живота будут открыты. Беата опустила глаза еще ниже и отметила, что волосы лобка выглядят так, будто никогда не сбривались. Вероятно, таковы здешние взгляды на плоть. Размышляя об этом, Беата невольно застонала. Память приподняла еще одну завесу. Беата, точнее, Эрсиколата была жрицей. И язык города, как и предполагалось, утверждал, что имя жрицы буквально означает «черная мать». «Я служила! Служила! Кому я, черт побери, служила?» От смотровой площадки вели 2 широкие лестницы. Вниз, к безднам города, его таинственным лакунам, и вверх, к шпилям и куполам, по которым стелились тени. Немного подумав, Беата решила подняться и там, наверху, оглядеться, чтобы определить дальнейший путь и, если повезет, его смысл. Ступени были массивными и черными, похожими на брусы из эбена. На каждую приходилось взбираться, помогая себе руками. К середине лестницы Беата выдохлась и тогда же услышала подозрительную возню. Что-то со скрипом натягивалось и замирало, словно поблизости обрабатывали шкуру крупного животного. За каждым поскрипыванием неизменно следовали чьи-то горестные вздохи. Это почему-то не удивило Беату. Город пустовал веками, однако это вовсе не означало, что такой порядок сохранится и ныне. Она торопливо преодолела последние ступени, коих в общей сложности насчитывалось никак не меньше 30. Беате открылся безводный многоэтажный акведук, выполненный из темного голубого камня. Акведук уходил влево, напоминая огромный мост из арок, переброшенный через наиболее темный район города. В одной из опор акведука копошилась шафран. Абсолютно голая, она собирала нечто такое, от чего по коже шел мороз. На стенах и колоннах акведука скапливалась студенистая субстанция. Она набухала, крепла и в итоге свешивалась с маленистыми гроздями, напоминая ожившие комки мрака. Когда шафран протягивала руку или подставляла плечо, субстанция немедленно перебиралась на ее плоть, страшно оттягивая кожу. С раздутыми бедрами, животом и левой грудью шафран напоминала носильщика, рыжеволосого, уродливого и наполовину почерневшего. Отсюда и странные скрипы, отсюда и вздохи. Шафран рывком обернулась. Неизвестно, сколько бы они так смотрели друг на друга, но шафран внезапно закричала, устало и обреченно, с невыразимой ненавистью. Она не владела языком города, и по какой-то причине не могла изъясняться ни на одном земном. Куда важнее было то, что Шафран не знала здешних правил. На ее теле открылись черные язвы, имевшие по краям розовые контуры. И пока звучал крик, язвы уродовали свободные участки плоти. Через секунду-другую Шафран с изумлением захлопнула рот и неверяще себя глядела. Язвы одна за одной затянулись. «Здесь нельзя кричать, дитя!» — ласково подсказала Беата Эрсикалата. Шафран молчала. Только ее влажные, потускневшие глаза продолжали вопить. «Обманула! Ты всех обманула, сумасшедшая сучка!» Беата безразлично улыбнулась в ответ. От акведука вела еще одна тяжелая лестница. На ее вершине высился огромный храм, пожиравший бесформенным куполом любую набегавшую тень. Без сомнений, существо, правившее городом, обитало именно там. Оставив позади последние опоры акведука, Беата проследовала к лестнице. И только сейчас обнаружила, что в городе присутствовали другие женщины. Много женщин. Голые и стенающие. Они держались теней, где произрастал студенистый черный виноград. Подвесив на себя добычу, подобно шафран, женщины вереницами брели в сторону лестницы и переходов, направлявших паломников к храму. Беата узнала тех, кого за долгие жизни там относила к сестрам пустоты. Все женщины, в чьих жилах текла кровь Эрсикалаты, восстали из праха и тлена и, как и мечтали, попали сюда. Даже черноволосая Аханг, первая земная дочь Лаэллы, была здесь. И теперь все они — узники города. Она остановилась, следя за женщинами и нечаянно погружаясь в изучение губительной и бесчеловечной архитектуры. В голове между тем всплыло название города. «Эдхалсион», — в смятении подумала Беата. «Это место называется Эдхалсион, совсем как тетрадь Восхроната. Но что это значит? Что из этого следует?» Ответ витал где-то рядом, и Беата еще раз огляделась и сделала это куда внимательнее, чем раньше. Догадка и впрямь лежала на самом виду. В Эдхалсионе пребывали не только женщины. Под арками бродил старикан с брыкавшимся окровавленным мешком за спиной. Беата без труда разглядела нашивку его комбинезона. «Психосервис. Дарим сны и собак». Еще дальше, безразлично застыв в тени каменного козырька, стояла мертвая девочка с почерневшими ногтями. Именно она тревожила Эвасхароната несколько дней, пока он не вписал ее в красную тетрадь. Каким-то образом в Эдхалсионе городе материализовалось все то, что изгнал Эдхалсион тетрадь. — Как удивительно! — восхитилась Беата, размышляя над этим обстоятельством. — Похоже. Все это время красные тетрадь и город были связаны. Выходит, бумага исполняла роль ловушки, хватая и вымысел, и загубленные души. Что ж, значит, где-то здесь бродит и Сава. Эвасхаранат не раз описывал этого скота и его выходки. Улыбаясь, Беата взялась за подъем. Преодолев положенные гигантские ступени, она очутилась у подножия исполинского храма. В 10 метрах от грубой арки входа находился постамент неправильной формы, чуть зеленый, мерцающий. На постаменте замерло существо. Ростом оно было под 6 метров. Со светящейся треугольной головы спускались черные длинные волосы, нечеловеческие глаза порождали пустоту, кожа напоминала красный песок, выглаженный волной. Продолговатое бесполое тело держалась на тонких ногах, начинавшихся влажными ступнями без пальцев. В правой руке существо сжимало копье, один конец которого посылал свет, а другой этот свет поглощал. Вереницы изможденных женщин подходили к существу и стряхивали мерзкую добычу в огромный плетеный короб, стоявший у постамента. Беата знала, что никто не смеет заглянуть внутрь короба, и никто не ведает, что там. Возможно, в таких коробах, раскиданных по темным городам, зарождается жизнь во Вселенной. А возможно, это было всего лишь развлечением существа, что бдительно следила за дарами, опускавшимися в окутанную тайной емкость. Истины никто не знал. Беата в смятении приблизилась к своему богу. — О, Схисталамот, священник бриллиантового султана, светоносец Азатота! — произнесла она, боясь возвысить голос. — Меня ждет наказание. Я готова. Можно было бы задать великое множество вопросов, но она не имела права. Она, Эрсихалата, жрица Схисталамота, покинула священный пост и сбежала. И так ли уж важно, что ее бегство было его волей? Имел ли значение тот факт, что все это время, века и жизни она лишь плодила рабынь, чтобы в одночасье вернуть их? Разве можно назвать подлостью то обстоятельство, что она благодаря воле Схисталамота, того, чьи глаза смотрят в колодец, помнила лишь Эдхалсион, его темные шпили и улицы? «Воля твоя лежит на поверхности времен, владыка», — прошептала Эрсикалата. В облике Схисталамота, чью внешность сложно было описать человеческим языком, ничего не поменялось, но жрица знала, что бог принял решение, и далеко не самое плохое. Эрсикалату подхватил холодный вихрь и отшвырнул к лестнице, потащил по гигантским ступеням. Она понимала, что ее наказание отнюдь не боль, и потому не кричала. Та же сила перенесла ее на другую смотровую площадку, туда, где из рустованного фасада пустого здания сочилась студенистая черная субстанция. Вихрь сорвал хламиду с ее плеч и погрузил в стену, оставив лишь край подола. Золотые нити хламиды по-прежнему ярко сверкали, радуя глаз, и Эрсикалата вымученно улыбнулась. Она подошла к сгусткам субстанции, плодам и дарам Эдхалсиона, и позволила им оттянуть кожу на руках и бедрах. Это согнуло Эрсикалату, но не лишило дрожащей улыбки. Придется отслужить на равных, а потом она вновь станет жрицей, и все повторится. Цикл вечен.